тайны Божьи. Самым ценным является жизнь. Ее нельзя купить, ее нельзя создать человеку, но в ней больше всего нуждается в мире. Ее нельзя в действительности оценить. Она превышает всякую цену. Она является самым драгоценным владением, и однако нормальный человек не имеет гарантии, что он будет иметь ее завтра. Господь Иисус Христос сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Описывая свою цель для пришествия на землю, Иисус Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вы можете иметь жизнь и иметь ее вечно. Если вы верите в Иисуса Христа и Слово Божие, вы имеете гарантию. И фактически не может быть более надежной гарантии, чем факт, что Бог сказал: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Наша физическая жизнь может прекратиться в любой момент, но когда мы получим жизнь во Христе, мы имеем ее вовеки. Библия очень ясно говорит, что человек, который придет как погибший грешник, сознавая свою нужду и видя обеспечение в смерти Христа для его грехов на Голгофе, и поверит этому совершенному труду, получает прощение его грехов и вечную жизнь. Того, чего верующий не заслужил, он получает просто верою в Божие обеспечение. Это благодать, незаслуженное Божие благоволение. Вопрос жизни и смерти представлен нашему вниманию, когда мы подходим к сегодняшней теме. Мы изучаем тайны Божии. Тайнами в Библии являются истины, которые Бог скрывал долгий период времени, но теперь открыл их, так, чтобы все верующие в Него и желающие познать Его могли полностью понять их. Наше изучение тайн приводит нас опять к последней книге Библии, к Откровению 3 главе, где Господь открывает больше характерных качеств, какой Церковь будет в этом настоящем периоде времени. Послание, которое мы желаем рассмотреть сегодня, записано в первой части 3 главы книги Откровения. Прочитаем первый стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Слово «ангел» просто означает «вестник». Мы можем сказать, что это послание было дано специальному вестнику или пастору церкви в Сардисе. Выделяются особенно слова «знаю твои дела», «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Наш Господь, как мы видим, не хвалит церковь в Сардисе. Он имеет похвалу для некоторых верных человек, но церкви Он говорит: «ты мертв». Это не означало, что они не были активными. Это была деятельная церковь с богослужениями каждый вечер, заседаниями комитетов, всегда чем-то занятая. Она имела репутацию живой церкви. В Сардисе они имели имя живых, но не имели такого имени у Господа. Иисус сказал: «Ты мертв». Вместо того, чтобы быть живой церковью, она стала простой организацией. Церковь стала мертвой. Но они никогда не признавали этого. Мы вспоминаем Самсона в Ветхом Завете, который потерял силу, но мы читаем: «А не знал, что Господь отступил от него». Очевидно, Сардийская церковь не думала, что они просто не сознавали, что Господь оставил их. Это была активная церковь, как видит ее мир, но пред Богом и нужно было покаяться. Господь продолжает и указывает на трудность в Сардисе таким образом: «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенными пред Богом моим». Иначе говоря, они много делали, но очень мало в действительности совершали. Их активность не имела истинного значения и даже не достигала их действительной цели. Они просто только совершали действия. Это напоминает нам фарисеев, о которых говорится в Евангелии, которые гордились, что соблюдали закон, но не заботились о ближних вокруг себя. Они не имели действительной любви к Господу, они любили самих себя. Сардийская церковь, возможно, была очень популярной, но Бог был не удовлетворен. Однако Господь не говорит им, чтобы они оставили свои дела. Он говорит: «Бодствуй и утверждай». Иначе говоря, придай значение делам, вложи жизнь в них. пусть они имеют правильное значение. Мир выражает это так: делай то, что ты проповедуешь. Итак, эта церковь достигает нас. Имеет ли ваша жизнь истинное значение и действительную цель? Достигают ли все ваши действия своей цели, или мы только действуем без участия сердца? Можно ли сказать о нас, что мы имеем имя, что мы живы, но в действительности мы мертвые, мало приносящие славы Божьей? Сатана будет отвлекать нас от главной цели нашей жизни. Во втором стихе Господь сказал: «Утверждай прочее, близкое к смерти». Христос увещевает церковь помнить истины и благословения, которые они получили. Он просит, чтобы церковь исправляла свои заблуждения в отходящих от них. Такое исправление заблуждения вернет их к истине и соблюдению ее. Им нужно вернуться к благословению таких истин, как Божество Иисуса Христа, непорочное рождение Христа, богодохновение Писания, оправдание по вере, спасение по благодати, уверенность в спасении и второе пришествие Христа и многие другие. Сардийская церковь не тревожилась, что она потеряла силу и крепость. Если бы мы посетили Сардийскую церковь, она бы без сомнения показала нам, как хорошо она устроена. Она бы хвалилась ее численностью членов и показала бы свое финансовое положение, а также обширную программу действий. Но в то же время, когда численность членов возрастала, они не возрастали в Господе. Они хвалились количеством, но не качеством. Они имели имя, будто живы, но были мертвые. Их дела были правильными, но без значения и жизни. А это является важным. Однажды мой друг посетил известный родник, где 1000 литров воды текло из горы. Недалеко был фонтан, но когда он подошел напиться, фонтан был испорчен. Все окружающее, казалось, говорило, что есть вода и много воды, но нельзя было напиться. Фонтан был испорчен. Это описание Сардийской церкви и многих верующих христиан сегодня. Мы считаем себя христианами, но наша жизнь не имеет действительного значения и цели. О да, мы совершаем много дел, но сколько в действительности для Господа? Нам нужно покаяться, удалить нашу мертвенность, оставить наш грех, исполниться духом и вложить в жизнь и значение в то, что мы делаем. Мы должны быть руслом для Божьей силы. Представьте себе старую водяную мельницу. Вода ручейка, вращая водяное колесо, приводит мельницу в действие. Предположим, что в одно прекрасное утро придет мельник и найдет, что очень мало воды, и колесо не крутится. Как неразумно было бы для него начать стараться крутить водяное колесо своей силой ему. Ему нужно лучше употребить свою энергию для лучшего результата. Он должен пойти и вычистить из ручейка все, что препятствует потоку воды. Так часто и мы стараемся нашей собственной силой крутить колесо, когда нам нужно вместо этого заняться очисткой препятствий, чтобы наша жизнь была открытой для потока действия Духа Святого. Определенно, прекрасно смотреть на постоянный поток воды, который вращает водное колесо мельницы, исполняя свою цель и совершая так много. Так должно быть в нашей жизни. Мы тоже должны совершать много постоянным потоком Божьей силы. Нас Господь продолжает послание Сардийской церкви. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Здесь опять вопрос покаяния, или «а если нет, то я найду на тебя, как тать». Как это отличается от других обещаний его пришествия? Здесь звучит нота предупреждения, потому что Сардийская церковь не была готова для его пришествия. Здесь мы имеем хорошее испытание для каждой церкви или верующего христианина. Какое чувство производит в вас надежда его пришествия? Ожидаете ли вы его или страшитесь? Некоторые люди говорят: вы должны только быть готовыми. Но верующие в первые века – были не только готовыми, они были ожидающими. Когда апостол Павел писал Тимофею, он говорил о тех, которые любили его пришествие. Можете ли вы сказать, что вы любите его пришествие? Ожидаете ли вы его? Когда Господь говорит в последней главе книги Откровения: «Ей гряду скоро», слышите ли вы ответ: «Ей гряди, Господи Иисусе»? Как сказано в первом послании Иоанна, Он придет как очистительная надежда истинного верующего. Ожидаете ли вы пришествия нашего Господа? Готовы ли вы встретить Его? Вы можете быть готовыми, если поверите в Него и примете Его как вашего личного Спасителя. Помните, Господь находится на расстоянии только молитвы. Призовите Его сегодня, и Он спасет вас. Аминь.